Глава 16. Я просмотрел обзор судебной практики по делам о признании брака недействительным. Ник уселся на диване с ноутбуком, и я устроилась рядом. Положила голову на плечо своему вечно занятому парню и попыталась вчитаться в сухие строчки на экране. Если мы подтвердим, что Игорь женился исключительно ради материальной выгоды, Стася может потребовать взыскания морального ущерба. Вопрос лишь в том, чтобы найти доказательства. Я потерла утомленные глаза и, сбросив смешные тапки с зайцами, подтянула ноги на диван. Ник приобнял меня за плечи, и я уткнулась носом ему в грудь. Как хорошо. Даже при том, что дело Воздвиженских пока не сдвинулось с мертвой точки, и дома мы только и говорили, что о работе. Судя по намекам Ника, он никак не мог найти какого-то свидетеля корыстного интереса Игоря, и без этих доказательств в позиции Стаси выглядели весьма слабыми. Праздники закончились, на гостеприимной даче остались только Воздвиженские с любимой Мими. Родные Ника вернулись в город, перед отъездом взяв с новых друзей обещание проводить в их скромном домике каждый Новый год. А сам Ник перебрался ко мне, перевезя часть вещей и взяв на себя долю домашних обязанностей, связанную с приготовлением пищи. Правда, времени на кулинарные изыски почти не оставалось, и мы часто перекусывали в кафе или наскоро ужинали пиццей. Мы разбирались с непростыми делами Воздвиженских. Рабочий угар выматывал. Но без сил, падая в постель в конце дня, я чувствовала Ника рядом и была счастлива. Вот и этим вечером, когда со мной наконец-то находился истинный мужчина мечты, я хотела не решать хитрые юридические задачки, а наслаждаться его заботой и нежностью. Тем, как он трогательно укутывает меня одеялом, как чутко откликается на мои откровенные ласки, как с неизменным вниманием отвечает в мессенджере на присланные мной мемы, хотя я сижу буквально под боком. Подумать только, и эту идиллию я хотела испортить неуместными признаниями. Как все-таки правильно я решила не говорить ему о том злополучном звонке Игорю? Стася меня не выдаст? А если этот отвратный хлыщ однажды расскажет обо всем Нику, как-нибудь отопрусь. И пусть совесть нет-нет да напоминает о том, что умолчать правду означает солгать. Я не могу потерять Ника, и точка. Глушить чувство вины помогали профессиональные заботы. Юридическая фирма с несерьезным названием «Мания» столкнулась с настоящим вызовом. Нам требовалось избавить Стасю от пут фиктивного брака и выдворить Игоря из усадьбы, в которой он пока проживал на правах законного супруга. Мы знали, что, несмотря на аннулирование генеральной доверенности, он продолжает де-факто управлять компанией. В праздничные дни важных решений почти не требовалось, но ведь рестораны и кондитерские работали, принося прибыль. Воздвиженский заходился в ярости при мысли о том, что эти деньги может прикарманить прохвост, с какой-то стати еще звавшийся его зятем. Нам стоило поторопиться с подачей иска, чтобы поскорее вернуть бизнес законным владельцам. Устала. Отложив ноутбук, Ник наклонился и коснулся губами моих губ, потом крепче прижал меня к груди. «Потерпи еще немножко, скоро сможем отдохнуть. Не представляешь, как хочется уже завершить всю эту канитель и просто побыть наедине с тобой. В конце концов, я ждал этого целых 15 лет». «И оно того стоило?» — подхватила я, нырнув ладошкой под его рубашку и ощущая под пальцами крепкий пресс. «Нет, я все-таки найду и порву тот злосчастный договор. Платоническая любовь, это же надо придумать, какая глупость!» «Пора наверстывать упущенное, причем ускоренными темпами, завтра ведь вставать на работу ни свет ни заря. Простить себе не могу, что не соблазнила тебя еще тогда, в универе». «Зато я умело соблазнил тебя в Новый год и горжусь этим», — самодовольно провозгласил Ник, перехватив мои пальчики, которые уже норовили забраться под ремень на его брюках. Серые глаза дерзко вспыхнули, Ник подхватил меня на руки и понесся в спальню, забыв свой ноутбук со всей мудреной судебной практикой и образцами исковых заявлений. Нашу усталость как рукой сняла. «Пора компенсировать потерянные годы, согласна?» «Так-то. И клянусь, со мной сегодня ты ни за что не уснешь». «Нас ждет новый сюрприз, как с дядей Мишей и Петей?» Стася легонько толкнула меня локтем, возвращая от сладостных воспоминаний об очередной пылкой ночи к реальности, но я лишь пожала плечами. «Никита сказал, чтобы мы с папой немного подождали. К нам кто-то приедет? Может быть, мои подружки, которые совсем обо мне забыли? Так я еще подумаю, общаться с ними или нет». Она капризно надула губки, а мне стало не по себе. Зачем мы вернулись на дачу, где пока еще обитали воздвиженские? Что там опять задумал Ник? Сказал, что за городом в спокойной обстановке им будет легче встретиться с одним не самым приятным человеком. На ум тут же пришел Игорь, и внутри все оборвалось. Этот лжец наверняка испортит мою жизнь, которая только-только стала налаживаться. В объятиях Ника я с готовностью забыла о дурмане обыкновенном, который имел несчастье окутать меня в сентябре. В самом начале своих новых, в кои-то веки серьезных отношений я опасалась того, что однажды Игорь как-нибудь изощренно в своем стиле напакостит. Но время шло, а ожидаемых подлостей не было, и я постепенно успокаивалась. В конце концов, этот подлец уже отыгрался на мне, унизив в своей неповторимой манере. Так за что ему было мстить? Да он давно забыл о том глупом звонке, как постаралась забыть я. И все-таки загадочная улыбка Ника, с которой он сообщил нам сегодня о скором прибытии важного гостя, не могла не волновать. Кто же должен приехать? Может, и правда Стасины меркантильные подружки? Хорошо бы, если так. Раф! Вдруг раздалось совсем рядом хриплое подобие рычания, и, очнувшись от раздумий, я взглянула на встрепенувшуюся Мими. Обычно дружелюбная, собачка ощетинилась и показала острые зубки. «Кого там привез Ник? Уж не Игорь ли, а бронесоздатель?» «Раф-фаф-фаф!» Не успела я испугаться, как в проеме двери показалась какая-то полноватая женщина. У меня сразу отлегло от сердца. Зато Стася при одном взгляде на даму приобрела облик, весьма подходящий оскалу Мими. От так восхищавшего меня умения владеть собой не осталось и следа. Подруга покраснела, вытаращила глаза и яростно фыркнула. «Что она здесь делает?» Я перевела взгляд на Воздвиженского. В отличие от дочери, он сохранял подобие спокойствия, но тоже не был рад видеть гостью. Судя по тому, что даже не сделал попытки галантно приподняться при входе женщины, как делал это обычно. «Стася, ну что ты? Тамара — просто бесценный человек в нашем нелегком деле!» С улыбкой упрекнул Ник, усаживая женщину за стол. «Лучше бы предложила ей чаю. Разговор предстоит долгий». «Я? Чаю? Этой стерве?» Стася сорвалась с дивана и, подхватив подмышку Мими, кинулась к двери. Ник перехватил беглянок по дороге, мягко, но настойчиво возвращая в комнату. «Да я знать ее не желаю! Изводила меня по указке этого мерзавца! Я сразу поняла, он специально ее нанял, чтобы доставать нас с папой!» Я уже с любопытством взглянула на женщину, которая с похвальной невозмутимостью приняла из рук Ника чашку чая. Ничем не примечательная дама лет 50. Лицо, как принято писать в романах, со следами былой красоты. Довольно яркий макияж, подкрашенные темные волосы. Интерес представляли лишь глаза. Цепкие, умные, недобрые. Мне, к счастью, довелось провести под одной крышей с Тамарой совсем недолго. Но эффект от таблеток, которые она давала, я запомнил на всю жизнь», — хмыкнул Воздвиженский. «Об остальном весьма наслышан. Дочь уверяет, что наша экономка до сих пор является ей в ночных кошмарах. А что такого ужасного я сделала?» Тамара спокойно отхлебнула чай. «Таблетки, между прочим, попросил давать ваш зять, сославшись на врачей. Это всего лишь седативное средство. Такому взвинченному человеку не повредит. Ну да, оно дает снижение активности и замутненность сознания, но совсем чуть-чуть, в легкой форме. Претензии Станислава мне и вовсе непонятны. Вам что от меня требовалось? Хозяйство вести или Версали разводить? Когда я поступила на работу, дом был на грани запустения». «Ага, ну конечно», — огрызнулась обычно сдержанная Стася. «У дяди Миши все было в таком порядке, что даже после его ухода усадьба протянула бы по инерции месяц-другой. А это, с позволения сказать, экономка? Да я вам расскажу, как она работала». Всучив Мими стоявшему рядом Нику, Стася с размаху плюхнулась за стол прямо напротив обидчицы. И, дерзко скрестив руки на груди, принялась живописать, как Тамара хамила ей и отцу, как, видимо, из любопытства лазила по вещам, как выполняла все просьбы с точностью, да наоборот. Например, ей было четко сказано: «У меня аллергия на арахис». «И что я получаю в салате и в печенье?» «Правильно, причем еще измельчит так, что не сразу заметишь, только когда съешь какую-то часть». «Ужас!» Казалось, Стася вот-вот испепелит Тамару взглядом. «Совала нос в наши дела, лазила зачем-то в фотоальбом». «Что, не было такого?» «Гоняла Мими из гостиной, хотя собачка комнатная, привыкшая к подушкам и диванам. Как-то отправила во свояси моих подруг, которые зашли в гости, я только потом узнала». «Позорище! Хлопала дверями, входила без стука, ты ей слово, она тебе 10. В какой-то момент я стала ее бояться. И деньги у меня воровала, я точно знаю. Хорошо, в доме было мало наличных, все на карточках. И это я еще половины ее фокусов не озвучила. Не женщина, монстр в человеческом обличье». Похоже, на сей раз мы столкнулись с настоящим крепким орешком. Тамара уже допивала вторую чашку чая, похрустывая конфетками, любезно поданными Ником. Тот по-прежнему обращался с мучительницей Стаси самым рыцарским образом, заставляя теряться в догадках. «По крайней мере, за руку вы меня не поймали», — резонно заметила Тамара. «И как я должна была вести себя с людьми, у которых проблемы с психикой? Игорь Владимирович ясно дал понять, что миндальничать с вами не нужно, а то совсем распуститесь и начнете представлять угрозу для окружающих. Он приказал не пускать на порог посторонних и быть построже». «Да я сама вас боялась, психи. Готовила из того, что мне доставляли, выбирал продукты и блюда, тоже Игорь Владимирович. Так что без обид. Я просто выполняла его указания. И вообще, вы должны быть мне благодарны. За одну плату и кухарка, и уборщица, и экономка, и актриса», — подхватил Ник, до сей поры спокойно сидевший над своей чашкой. Он сказал это тихо, но Воздвиженский со Стасей мгновенно встрепенулись, удивительно похожие в своем изумлении. «Значит, я не ослышалась». «Да-да, друзья мои, актриса. Тамара, ваш выход, насладитесь. Кирилл Андреевич, только сразу предупреждаю, что это лишь маленький невинный спектакль. Не переживайте, с вами все в полном порядке». Кивнув, дама отставила в сторону чашку и нырнула рукой в пластиковый пакет, все это время стоявший у нее в ногах. Момент, и из пакета показался белокурый парик и белая хламида. Тамара лихо нахлобучила парик, встала из-за стола и, накинув хламиду, сложила руки в молитвенном жесте. Мы обмерли, «Это что? Жюли? Призрак, изобретательно донимавший Воздвиженского?» «У меня была другая накидка, получше, но она осталась в саду», — буркнула Тамара. «А парик? Тот самый. Игорь Владимирович попросил изобразить какую-то женщину. Мол, я немного на нее похожа, только волосы темные, но это легко исправить. Да и рост у меня подходящий, аккурат, как у той женщины». Он убедился в этом, когда смотрел видео семьи. «А особенности фигуры не так и важны, ведь на мне будет надета свободная накидка. На лицо и вовсе никто не обратит внимания». Он говорил, где появляться. Доставлял меня в усадьбу сам. Я пряталась на заднем сиденье его машины, чтобы охрана не увидела. В первый раз он что-то схимичил со шнуром, на котором висела картина. Точно знал, когда она упадет. Я сидела в его комнате и была готова выскочить в любой момент. Ничего сложного, ведь хозяин не запирал дверь своей спальни на ночь. На кладбище меня попросил приехать тоже Игорь Владимирович, а устроить сценку на лужайке и вовсе оказалось проще простого. Он привез меня в усадьбу еще днем. Посидела тихонько у него в комнате, потом получила сообщение и быстро выскользнула из дома. По дороге к лужайке перед гостиной постучала в окно кухни, чтобы этот ваш слуга обратил внимание. Потом довольно долго стояла у окна, изображая ту женщину. Лил дождь, я в итоге простудилась, до сих пор кашель не проходит. «Ах, какая жалость!» — саркастически посочувствовала я, ощущая, что мне передается негодование Стаси. «Скажите, Тамара, а вас не смущало, что Игорь Владимирович обращается к вам с просьбами весьма странного свойства? Ведь выходит так, что с вашей помощью сначала доводили человека до безумия, а потом лечили его непонятными препаратами». У Тамары, похоже, действительно были стальные нервы. Она только что поведала нам о собственной роли в этой истории, вполне однозначной, следует заметить, и сохраняла прежнюю бесстрастность, словно вела пресловутую светскую беседу за чаем о погоде и о здоровье. «А что тут такого? У богатых свои причуды. Началось все с того, что Игорь Владимирович однажды попросил меня позвонить ему на мобильный вечером во время ужина. Что такого страшного в этой просьбе? Нам нужно было обговорить условия работы, а дальше как-то само собой пошло-поехало. Он давал четкие инструкции, которые я выполняла». В словах Тамары не ощущалось и намека на сомнение или раскаяние. «Ничего личного. Кто платит, тот и заказывает музыку». «Ой, Ли!» — тут же вклинился Ник, осведомленный гораздо лучше нас. «Насколько мне известно, он вам так и не заплатил. В противном случае вы не разговаривали бы сейчас с нами». «Заплатил, как же!» — невесело ухмыльнулась Тамара, и я впервые увидела на ее лице намек на эмоцию. «Сущие гроши! Тем более за такую нестандартную работу. И как только хозяева уехали из дома, бесцеремонно выставил меня за порог, да еще и оскорбил. А ведь приличный с виду человек, хорошее впечатление произвел, комплименты говорил». «За глаза он называл вас не иначе, как толстая гарпия», — вставила Стася, получавшая в этот миг несказанное удовольствие. «Еще вариант. Немолодая бойкая тетка». Не смогла удержаться я. «Простите, Тамара, это отъявленный лицемер, если вы еще не поняли». «Да все я поняла». Она на мгновение смешалась от нелестных эпитетов, но тут же взяла себя в руки. «Поэтому я тут и готова поведать все, если, конечно, вы не будете перебивать и встревать со своими глупыми прозвищами». Мы послушно присмирели, и Тамара, избавившись от нехитрого костюма призрака, начала рассказ. Она говорила спокойно, монотонно, но этого было вполне достаточно для того, чтобы в красках нарисовать картину произошедшего. Однажды через кадровое агентство по подбору домашнего персонала, в базе которого Тамара числилась вот уже несколько лет, на нее вышел мужчина. Приятный, вежливый, деловой. Сказал, что Тамара — настоящая находка для семьи его босса. В большом доме требуется крепкая, но женская рука. Уют, теплая атмосфера, забота и все такое. Хозяева — люди странные. Глава семьи склонен к причудам. Да и его дочь немножко того. Избалованная девчонка, которая даже чаю себе налить не может. Пока в доме всем заправляет мажор-дом. Наглый, вороватый мужик, которого нужно вывести на чистую воду. Донести это до всех, причем так, чтобы сомнений не осталось. Для этого Тамаре придется вспомнить о своем актерском прошлом. В ее анкете ведь указано, что она когда-то училась в театральном. «Да, училась. И горжусь этим. Окончила в начале 90-х. Тогда было не до кино и театра. Сначала работала с детьми в студии, потом стала няней. А что? Там такие актерские навыки нужны. Ого-го!» Тамара обвела нас полным достоинства взглядом. «Вам легко меня осуждать, а покрутитесь-ка на моем месте. А я кручусь, причем одна, без мужа, да еще и семье сына помогаю так-то. Конечно, мне показались странными просьбы изображать какую-то женщину, но от меня не убудет. Всего-навсего требовалось вовремя появляться и вовремя ускользать. Остальное — дело техники». Игорь обещал щедро вознаградить за мистические услуги, а заодно и устроить Тамару на место уличенного во всех смертных грехах Михаила. Разумеется, обманул. Устроить-то устроил, но платил сущие гроши, несмотря на наличие договора и прописанную там немалую сумму. Теперь Тамара рвала и метала, желая отбить кровно заработанное или хотя бы поквитаться с обидчиком. Она согласилась стать нашим свидетелем, но при условии, что мы поможем ей отсудить у Игоря полагающиеся за услуги экономки деньги. «Я могу подтвердить для суда, что муж специально изводил Станиславу и выкуривал из дома ее отца, что супружеских отношений в паре не было». Поглядывая на Ника, старательно перечислила она. «Но в том, что кого-то там изображала, ни за что не признаюсь, даже не рассчитывайте. Только заикнетесь об этом, ото всего отопрусь. Я себе не враг». Ну и адвоката он нанял. Никогда еще не встречал подобного прохвоста. Наш новый помощник нервно поерзал на офисном кресле и взъерошил волосы. «Сыплет премудростями из серии «Закон как стол, перепрыгнуть нельзя, обойти можно». Представляете? И так проникновенно поет, что Игорь любит жену, даже я заслушался. Внешне все чинно-благородно, умные слова произносит, договариваться хочет. А на деле то угрозы, то издевательства. «Привыкай, Толя, мы столько этого натерпелись, жуть!» Делано ужаснулся Ник, выглянув из-за монитора. «Этот Игорь врет всякий раз, когда открывает рот, и защитник, похоже, ему подстать. С подобной публикой надо держать ухо востро. Не волнуйся, и главное помни, что четких симптомов лжи не существует. Человек может краснеть, дрожать и запинаться просто потому, что плохо себя чувствует. И наоборот, заливать по первое число, будучи абсолютно спокойным. Или просто умалчивать о важных фактах, что по существу будет тем же враньем. Впрочем, кого я учу, ты лучше меня знаешь». Мне стало не по себе. Зима, подарившая столько счастья, закончилась, а мой парень по-прежнему пребывал в блаженном неведении по поводу самоуправства с телефонным звонком. Верная своему решению, я старалась не вспоминать о том досадном промахе. К немалому облегчению общаться с Игорем больше не требовалось. Ник очень кстати спохватился, что у нас нет статуса адвокатов, пригласив для участия в судебном разбирательстве своего знакомого защитника. Толя периодически приходил к нам в офис, и мы вместе готовились к предстоящему процессу. Адвокат оказался не только въедливым и знающим, но и честолюбивым. Он с энтузиазмом взялся представлять интересы воздвиженских, понимая, что громкое освещение процесса гарантировано. Кто отказался бы от такой рекламы? Поначалу мы всеми силами пытались избежать как раз этого — шумихи в СМИ. Но ушлые журналисты мигом пронюхали о том, что в суд поступило исковое заявление о признании брака владелицы сети «Мадам Жюли» недействительным. Подозреваю, постарался Игорь, сражавшийся за обеспеченную жизнь до последнего. Он еще надеялся окрутить Стасю и периодически объявлялся с новых телефонных номеров с приторно-фальшивыми речами о пылких супружеских чувствах. Наглости этому субъекту было не занимать. Договор дарения, по которому Воздвиженский ранее передал все активы дочери, исключал любые претензии ее мужа на имущество. Но Игорь плевать хотел на закон и на нежелание Стаси с ним знаться. Сотрудники компании по инерции слушались проходимца, продолжавшего лезть в дела семьи, доверие которой столь возмутительным образом обманул. Воздвиженский заходился в ярости при одном только упоминании имени бывшего помощника. А когда тот дал какому-то желтому изданию скандальное интервью, заявив о душевной болезни тестя, и впрямь чуть не свихнулся от негодования. «Не переживайте вы так, мы обязательно выиграем!» Азартно потирал руки Толя, стараясь обнадежить Стасю и ее отца. «И вы правильно сделали, что решили добиваться не развода, а именно признания брака недействительным. Знаю, позор неописуемый и все такое, но вам нужно избавиться от этого афериста раз и навсегда». Подтверждая слова адвоката, Ник тут же нашел нужную статью Семейного кодекса. Попросту говоря, факт развода означает, что брак был настоящим. В этом случае никто не гарантирует Стасе, что Игорь удалится в туманную даль. Мы имели дело с умелым авантюристом, который наверняка выжил бы из ситуации все. Например, заявил бы требования о разделе совместно нажитого имущества. И тогда бракоразводный процесс мог растянуться на долгие месяцы. Нам требовалось закрыть ему все лазейки, и это означало лишь один выход — подтвердить в суде, что брак был заключен без намерения создать семью. Узнав о том, что Тамара выступит на стороне Стаси, Игорь, похоже, почуял неминуемое поражение и с пафосным благородством покинул усадьбу и офис. Мол, наконец-то поймете, неудачники, кого потеряли. Но наша маленькая победа не успокаивала, и, зная Игоря, в глубине души я снова стала опасаться гадостей. Подозреваю, он просто взял тайм-аут перед новой каверзой. Резкий звук мобильного ворвался в невеселые мысли. Изменившись, Толя подхватил телефон и спешно вышел из комнаты. А я присела на краешек стола Ника, решив все-таки поделиться частью своих страхов. «Ты в этом не одинока, воздвиженские тоже боятся», — доверительно сообщил Ник, потрепав меня по руке в знак поддержки. Но больше всего Стасю колотит при мысли о том, что без Игоря весь бизнес рухнет, как карточный домик. Кирилл Андреевич еще не совсем оправился от потрясений, а Стася полна сомнений. Игорь ведь затеял ребрендинг, успев немало навредить имиджу заведений. Вместо высокого качества еды и милой атмосферы — пафос и дороговизна. Стася хочет запустить новую рекламу, чтобы восстановить былую славу мадам Жюли, но пока медлит. И откуда такая осведомленность? Вмиг забыв об Игоре, я с подозрением воззрилась на Ника, ощущая легкий укол досады. Совсем как тогда, в начале января, когда речь шла о подарке для Стаси. Она числилась прежде всего моей подругой, а я, как выяснилось только что, была совершенно не в курсе последних новостей. И когда это Ник успел с ней пообщаться? Почему я об этом не знаю? Что за тайны? Да тут созванивались как-то. Мне нужно было кое-что у нее уточнить. Уклончиво ответил Ник, которого, похоже, немного сбил с толку мой излишне резкий вопрос. И тут же, осознав его суть, рассмеялся. «Майка, погоди, ты ревнуешь, что ли?» «Ого, это что-то новенькое. Все эти годы ревность была моей прерогативой. Не представляешь, как я злился, когда парни роем кружили вокруг тебя». «Угу, кто бы говорил. А меня, можно подумать, не раздражала эта бесконечная череда девиц, которые так и вешались на него. Так что, еще и Стася присоединилась к числу поклонниц? А как же ее обожаемый Петя?» «Хватит, это уже перебор», — хмыкнул Ник в ответ на мое раздраженное брюзжание, привлекая к себе на кресло. «Все у них в порядке, как и у нас. Давай доверять друг другу и не выдумывать проблемы там, где их нет. Идет?» «В самом деле, что на меня нашло?» «И уж точно не мне видеть везде ложь и сомневаться в Нике. Сама хороша». «Идет». Скрипя сердце, согласилась я и наклонилась, чтобы коснуться его губ. «Прости, я, наверное, заработалась, вот и выдумываю ерунду». Ник притянул меня к себе на колени, посадив сверху, и я успела краем глаза заметить яркие краски на экране его компьютера. «А это что такое?» Там, где обычно виднелись черно-белые строчки законов, указов и постановлений, пестрел картинками сайт дорогущего торгового центра. Вне себя от беспокойства я мысленно одолела логическую цепочку. Стася, тайное общение, подарки. И тут же, не в силах сдерживаться, озвучила подозрение. «Майя, перестань! С такой дедукцией столь желанной тобой карьеры частного детектива не сделаешь». Поднырнув под моей рукой, Ник быстро выключил монитор и обнял меня за талию. «Помнишь, о чем мы только что договорились? Доверие. Или нам с тобой нужно составить еще один нелепый договор? Мало тебе в жизни юридических казусов, нужны еще и любовные. Успокойся, посмотри на меня. Ну, все в порядке?» Я послушно взглянула в серые глаза. Они привычно смеялись и лучились нежностью. Ник не мог меня обманывать. Кто угодно, только не он. «Ладно, буду доверять. Нельзя портить упреками лучшие на моей памяти отношения». «Вот умница». Ник улыбнулся, хотя я не произнесла ни слова, и крепче прижал меня к себе. «Я так долго мечтал, что ты станешь моей. С тобой я счастлив, и никто, кроме тебя, мне не нужен. Не забывай об этом никогда». Настойчивые губы скользнули по моей шее вниз, к груди. Длинные пальцы с привычной ловкостью справились с пуговицами на блузке. Но я так и знала, что связалась с заправским Дон Жуаном. Впрочем, какое мне дело до того, что было в прошлом? Отныне он мой, только мой. Я с наслаждением выгнулась навстречу поцелуям, и прохлада, успевшая обдать кожу, сменилась жаром. Голова отчаянно закружилась, и я стиснула сильные плечи, чтобы удержать равновесие. Руки Ника скользнули под юбку, бесстыдно задирая ее. И когда только мы насытимся друг другом? Опять ведь не спали полночи. Впрочем, я не отказалась бы, чтобы такая бессонница сопровождала меня всю жизнь. «Представляете, он согласен на развод, но при условии, что ему выплатят отступные. Совсем за дураков нас держит». Громкая усмешка, вдруг раздавшаяся за спиной, резко выдернула меня в реальность. «Понимает, что шансов почти нет, вот и изворачивается как может. Ой, простите, тут было открыто». Мы с Ником замерли, тяжело дыша. «Как стыдно. У меня, наверное, бюстгальтер висит на честном слове, пояс от чулок выглядывает, да и мой Ромео хорош, пиджак на полу, рубашка распахнулась, помада на щеке. Допрыгались, уже на работе не можем вести себя прилично. Юристы, владельцы фирмы, которая вот-вот поставит точку в одной нашумевшей афере. «Все, ухожу, только вещи заберу. Считайте, что я ничего не видел». Демонстративно прикрыв ладонью глаза и сдавленно хихикая, Толя схватил портфель и пальто. «До завтра». Дверь хлопнула, а мы так и остались сидеть, прижавшись друг к другу лбами. «Майка, мы с тобой сошли с ума!» Первым, придя в себя, рассмеялся Ник. «Ладно, Толик поймет. Кстати, ты слышала, что он сказал?» «Похоже, наш разлюбезный Игорь готов признать поражение». «Не хочу о нем говорить». В такой момент меньше всего хотелось думать о делах. Я крепче прижалась к Нику, подарив ему новый поцелуй. «Давай забудем о работе, хотя бы ненадолго. Только запрем сначала дверь».